Эпилог. Все смешалось в поместье принца Тигверда. Мы с Ричардом, дети, мои родители, Фредерик, Брэндон, Милфорд, Швангау, Наташа и Джулиана, Луиза и Денис, полковник Гилмор с супругой, молодой симпатичной кругленькой женщиной на сносях, Ирвин и, конечно же, гордость нашего поместья – щенок. И это было не какое-то торжественное мероприятие, так? Семейно-дружеская вечеринка с неприлично огромным количеством пирожков. Официально мы праздновали выход первого номера «Имперской правды». Журнал должен был выйти чуть позже. Он так и остался «Имперской сплетницей». В «Имперскую пчелу» его переименовать не удалось. Ажаны водились в основном в районе Реймского герцогства и жала не имели. Надо будет всерьез заняться флорой, а заодно и фауной империи. Библиотека дворца к моим услугам, если, конечно, император не передумал. Там должны быть атласы и энциклопедии. «Итак, что у нас тут?» — император дочитывал газету. «Статья о мятеже. Ага. Обезумевший верховный маг Удо Либревер при поддержке своих сторонников. Понятно. Покушение на принца Тигверда, на его невесту, на его величество и его высочество наследника». Он вопросительно посмотрел на меня. «Брэндона они тоже заколдовали», — пояснила я. «К тому же, если отделять его от остальных родственников вашего величества, имперцы сразу отметят, что он не пострадал. Пойдут нехорошие слухи. Не забывайте, ваше величество». Маги и так были уверены, что свергают вас для того, чтобы Брэндон стал императором. «Допустим», — ответил мне Фредерик и углубился в чтение дальше. Надо отметить, что, так или иначе, выпуск первого номера «Имперской правды» прошел на ура. Уже к обеду пришлось срочно допечатывать, утренний тираж просто смели. Так что я и дамы принимали вполне заслуженные поздравления. Я успела искренне полюбить свой штат ценных сотрудников, поэтому с удовольствием за ним наблюдала. Понятие «семейное торжество» каждый понимал по-своему, что, само собой, отразилось в выборе гардероба. Я, мама и Наташа были одеты с точки зрения «не портить себе праздник», чтобы нигде не жало и кушать не мешало. Я была в новом темно-синем платье, мама в юбке и умеренно торжественной блузке, которая ей, тем не менее, очень шла. Наташе сшили платье для беременных ее любимого лимонного цвета. Писательницу не только не беспокоило, что она была похожа на цитрусового бегемотика, она к этому стремилась и явно была довольна результатом. Совсем по-другому восприняли почти семейный ужин Луиза и Джулиана. Но если Луиза выглядела сногсшибательно в нежно-персиковом платье и бриллиантах по своей воле, то Джулиана просто не смогла вырваться из цепких рук Оливии. И, если честно, это того стоило. Несмотря на то, что девушка жила в доме могущественного огненного мага, где жарко пылали камины, Джулиана все время мерзла. Поэтому нежно-зеленое платье решили дополнить жакетом. Мы с Ричардом подарили ей изящные серьги с изумрудами в качестве премии за хорошую работу. Дополняли образ черные локоны, уложенные в высокую прическу. У меня сжалось сердце. Джулиана была настоящей красавицей, но сама она воспринимала этот дар скорее как проклятие. Все это время она прятала свою внешность за копной немытых волос, которые от отсутствия должного ухода превратились в пакли и мешковатой, выцветшей одеждой. Сколько же пришлось пережить бедной девочке. Зато сейчас от изящной брюнетки глаз было не оторвать. И мне показалось, что один из приглашенных уж точно со мной согласен. Хотя, возможно, только показалось. Император тем временем продолжал что-то бурчать из-за номера «Имперской правды». Его Величество сжимал несчастную газету с такой силой, что я поискала взглядом еще один экземпляр, на всякий случай. «Если вы, миледи Вероника, и дальше будете проявлять подобную настойчивость в сборе материала», услышала я строгий голос, который, правда, противоречил слишком уж довольному виду, «то мне придется отправить в замок Олден». «Кого?» — поддался на провокационную паузу мой отец. «Себя, конечно», — провозгласил Фредерик. И все рассмеялись. «А что, комендант — добрейшей души человек. Уверен, он спасет своего повелителя», — улыбнулся папа. «И ром у него изумительный», — добавила я и задумалась. «Кстати, персона очень колоритная. Как бы у него интервью взять?» «Стихи!» — воздел руки к небу император. «Что за наказание?» «Лучше его отдать на растерзание нашим журналистам», — наклонился к отцу Ричард, «чем давать это самое интервью самим». Я с негодованием посмотрела на него. «Мама, отец!» — подскочил Феликс. «Вы что, опять ругаетесь?» «Ни в коем случае!» — потрепала я его по голове, а Ричард с гордостью окинул взглядом всех присутствующих. «Смотрите, дескать, какой у меня сын!» Феликс первый стал звать Ричарда отцом, и получилось у него это как-то просто и сразу. Пашка, по моим наблюдениям, тоже был готов, и у него время от времени вырывалось. Рэм, видя, что я счастлива, успокоился. О русалке мы больше не слышали, только иногда мне снились золотые змеиные глаза, в которых будто морские волны плескались одиночество и боль. Я надеялась, что когда-нибудь и я тоже будет счастлива. «Вот скажите мне, госпожа Блэр, как мы вам?» — услышала я голос Его Величества. «Не как персонажи ваших статей, а как живые люди». «Очень отличаемся от той картины, что нарисовало вам воображение». Я поспешила спасать бедную журналистку, которую Фредерик до сих пор проверял. Он устраивал допрос при каждом удобном случае, пытаясь решить, безопасно оставлять ее рядом со мной или нет. «Отличаетесь, Ваше Величество!» У девушки получилось улыбнуться беззащитно и искренне. «Чем же?» «Как вы верно заметили, вы живые люди». «И в чем это проявляется? Говорите, что думаете, я позволяю». «Вы действительно подавляете своей мощью. Я читала, что, когда видишь вас, испытываешь желание покориться, но думала, что это фигура речи. Оказалось, нет». «Что еще?» «Вы заботливы по отношению к тем, кого вы любите». «Вы весьма наблюдательны, милая барышня», усмехнулся император. Госпожа Блэр смутилась, я же нахмурилась и выразительно посмотрела на императора. «А чем вас удивил принц Ричард Тигверт?» продолжил Фредерик, но намного мягче. «Нежностью?» «Да, вы правы». Император о чем-то глубоко задумался и вдруг спросил. «А наследник?» «Фредерик, можно вас на минуточку?» решила я, что самое время спасать Джулиану. «Не нравится мне ваша новая знакомая!» Тихо, чтобы слышала только я, прошипел император, оставив художницу в покое. «Она просто попала в тяжелые жизненные обстоятельства», в который раз отметила я. «Ради того, чтобы всего-навсего остаться собой, этой девочке пришлось пройти через ад. И это случилось в обверенной вам империи, где писать картины неприемлемо для женщины, даже при условии явно выраженного таланта». Фредерик недовольно покачал головой и отправился к моему отцу. И гномьего самогона можно выпить, и мое неразумное поведение обсудить. А я поспешила к любимому. «Слушай, я вроде придумала, как можно назвать нашу собаку», тихо проговорила я на ухо Ричарду. «Как?» Поскольку были все свои, он обнимал меня, и покидать его уютных объятий не хотелось. «Принцем!» Едва не лопнув от собственной креативности, ответила я. Ричард грохнул. «Что? Это невозможно, любимая. Подобный поступок – оскорбление короны, даже в рамках нашей семьи. Нас сошлют на рудники втроем. Тебя, меня и его». «Вот видишь, ему нужно имя. И потом, ну как такое очарование может тянуть на оскорбление короны?» Кивнула я на щенка, который с умильным видом выпрашивал у Наташи лакомство. Писательница из последних сил крепилась, но, судя по всему, уже готова была сдаться. «Прости, но не положено». «Ладно». И тут мне в голову пришла еще одна гениальная идея. «Назовем его Флоризелем». «И кто это?» «Это один очень известный принц, который много путешествовал». «Из твоего мира?» «Почти». «Как скажешь, родная. Жаль, только у нас никто твоей идеи не оценит». «Ну, во-первых, это хорошо. Так нас не сошлют на рудники. А во-вторых, один мой знакомый имперец точно оценит». «Кто?» «Господин Мирров». Ричард сильнее прижал меня к себе и нахмурился. Я вздохнула и погасила вспышку глупой ревности долгим поцелуем, игнорируя Флоризеля, который тут же прибежал и тоже требовал внимания к себе. «Мужчины!»